Глава 25. Как же я ненавижу ждать. Но не мое это, понимаете? Еще и любопытство распирает, что там в твердыне творится, пока меня нет. Короче, я отправился за Алексеем. Знаю, менять план по ходу дела затея так себе. Но всегда нужно быть готовым к неожиданностям, так что пускай привыкают. Хотя, наверное, уже привыкли. Ребята ничуть не удивились, когда услышали, что я буду ждать их внутри. Я стал слишком предсказуем, или можно принять это за укрепление дружбы? В общем, единственной нормальной возможностью пробраться было следовать за процессией чемпионов, когда они у всех на виду, и легче остаться незамеченным. Все-таки в твердыне куча сильных магов, и риск провалиться как никогда высок. Остальным пришлось остаться снаружи. Времени на нанесение временных печатей у меня не было, но вдвоем с Алексеем мы точно справимся и затащим их, когда придет время. И вот я внутри. «Боги, что они натворили с моим дворцом? Где его былые блеска величия? Где статуи из цельного золота? Где гобелены, вывезенные из поверженных королевств и княжеств? Где знамена разбитых вражеских армий, воспевающие доблесть моих воинов? Все пропало! Все! Три изваяния живы, сооруженные по моей памяти. Три рунных камня эфленских, три истока варгийских, создающих во дворце хвойные ароматы. Кристалл света. Три кристалла. Все пропало. И это только то, что я вспомнил по-быстрому. А вот лестницу, которую построили, чтобы не каждый жалобщик и проситель, каких набиралось сотни каждый день, добирались до моей приемной, сделали прямо-таки центром архитектурной композиции. С золотом украсили, мрамором отделали. Я специально приказал сделать ее деревянной и без перил, идиоты! Чтобы только те, кому действительно надо, попадали на прием. Не, ну вы посмотрите. Они на перилах еще и рисовать вздумали. Причем ладно бы что-то путное или веселое. Так нет же. Решили переврать собственную историю. Значит, эти олухи сами сразили Бергира, да? Ну-ну. «Да они его едва сдерживали, пока я...» «Готовился к битве, в общем!» «Ох, чуть не раскрыл себя на эмоциях!» «Возмущению моему нет предела, серьезно!» «Так еще и пришлось подниматься по ступеням, любуясь их живописному творчеству!» «Но, в общем-то, это было даже полезно!» «Только фильтровать все приходилось, словно очищать грязную воду из лужи!» Единогласным решением совета решили разделить империю, значит. И никто не возмущался, не остался недовольным и не затаил обиду. Ну-ну, то-то вон к хазары в гости к варгийцам 1500 лет наведываются. Квасу попить, наверное. А варгийцы на радостях в степь ради ровного загара шастают, да? В общем, чтобы не спалиться от возмущения, пришлось смотреть наверх. Лестница высокая, демоны ее побери. И идти пришлось долго. Слишком долго. Эти чемпионы почему-то завороженно пялились по сторонам с открытыми ртами. Даже Алексей почему-то восхищался этим жалким подобием моего дворца, из-за чего плелись мы медленнее черепах. В итоге я не выдержал, ускорился и поднялся первым. В тронном зале собрались все самые влиятельные люди Велиграда. Они ожидали чемпионов, тихо переговариваясь между собой, а трон пустовал. Царь еще не явился, но вместо него на помосте суетился тщедушного вида мужичок, наверняка главный помощник или кто-то вроде того. Видно, свое место он получил не из-за магических способностей, а благодаря стараниям и сообразительности. Такие люди были настолько же полезны правителям, насколько и опасны. Ведь если помощник очень умен и хитер, кто знает, где он может обмануть своего повелителя. У меня была очень умная и хитрая Анна, но она была полностью предана мне, поэтому опасаться ее острого ума мне не стоило. Кажется, Велизар тоже мог доверять своему помощнику. Не знаю почему, но у меня складывалось впечатление, что он достаточно честен в своем старании. Этот мужичок суетливо проверял сундуки, которые держали несколько ребят в одинаковой форме прислужников. Наверное, это какие-нибудь дети-вельмож, устроенные в царский дворец. Но на самом деле кто их знает? Мне здесь никто не был знаком. Ах да, кроме четырадских. Хмурый победой Видигор стоял во главе своего рода, опираясь на позолоченную трость. Под широким кафтаном он скрывал переломанные кости, а рядом его единокровный брат Крут помогал ему не шататься, придерживая за руку. Видевой хмуро оглядывал собравшихся. Кажется, парень действительно изменился, по крайней мере, стал немного сильнее, если я правильно ощущаю его источник. А затем из ниши в стене за троном выбежал человек. Он остановился рядом с старским помощником, что-то ему прошептал и убежал обратно. А помощник, напоследок рявкнув своим прислужникам, чтобы те стояли смирно, объявил. «Внимание! Его Величество царь варгийского народа Велизар!» Гомон голосов остановился. Сначала из высокой двери с левой стороны от трона вышли две колонны дружинников в парадных доспехах. Они выстроились в две стены и на пару мгновений загородились магической стеной, от которой вырвалось плотное давление духовной силы. Подолы одежды стоящих неподалеку людей встрепенулись. Но почти все они тоже были магами, по меньшей мере серебряной стадии, так что мужественно делали вид, что не замечают этого давления. Затем появился и сам Велизар. Да не один, а в сопровождении какой-то величественной мадамы, одетой богато и ведущей себя не менее царственно, чем ее спутник. У нее были светлые волосы, прямой нос и вытянутое лицо, а в одежде явно прослеживались эфленские черты. Если честно, она мне немного действительно напомнила саму Эфлен, но осознал я это только когда по хребту пробежала легкая дрожь, будто за мной пристально следят, чтобы обломать очередную интрижку. Но затем эта дрожь значительно усилилась, когда следом за Велизаром и этой мадамой вышла молодая девушка. И вот она выглядела точь-в-точь, как Эфлен. То есть та самая Эфлен. Захотелось тут же убраться подальше. Мне хватило схожести царевича, а их тут таких двое собралось. Не к добру это, ой, не к добру. Но все же заставил себя успокоиться и подобраться поближе к трудному помосту, и прислушался, о чем говорят помощник и Велизар. «Чемпионы скоро будут, мой господин. Все готово, мы можем начинать». Велизар кивнул, улыбнулся спутнице, и та вместе с девушкой отошла в сторону, заняв самое почетное место по правую руку от трона. А сам царь взобрался наверх и уселся на этот безвкусный стул, которым зачем-то заменили мой величественный императорский трон. «Просто не понимаю». Мой трон символизировал мощь империи, основой с Черного дома из самых дальних дубров Варги, уступающая разве что дуб дубычу. Украшение из золота, добытого на приисках с берегов Южного моря, инкрустированные драгоценными камнями из диких земель на востоке, оббитый тканями, сотканными самыми искусными мастерицами западных земель, ныне именуемых королевством Эфлен. Подлокотники и подножие со спинкой трона украшали вставки, вырезанные из бивня морских зубастых тюленей, добытых северными мореходами из островов Буйного моря. Они, кстати, очень удачно массировали мне спину во время долгих заседаний. А это что такое? Царь еще называется. У него не трон, а просто сверкающий стул. Но меня все же заинтересовали эти эфленские дамы. Кто они такие и зачем сюда явились? Явно какие-то важные шишки, но не из варгийских земель. Поэтому я встал рядом, и мне не помешали даже грозные дружинники, выстроившие магическую стену. Но, если честно, я рисковал. Немного подправленная печать невидимости скрывала и мою магию. Если быть точным, она усиливала эффект контроля над излучением духовной силы, но все же шанс попасться был. Однако без риска было бы слишком скучно жить. Так что вот я, прямо под носом у самых могучих воинов Велиграда, подслушиваю разговор двух эфленских дам. «Матушка, может, вы старым Велизаром сами решите вопрос династического брака?» Недовольно буркнула та, что младше. «Не говори таких глупостей, Лаура», — шикнула старшая мадама. «И не смей ничего подобного сказать царевичу». «Как я ему могу что-нибудь сказать?» — огрызнулась девушка. «Если его здесь даже нет». «Интересно, интересно». «Значит, эта копия Эфлен прибыла сюда, чтобы заключить брак с копией Велизара». Боги даже после своего исчезновения любят пошутить. «Видимо, это королева Эфлен, Лагерта. Слышал о ней мельком, пока мы находились на территории королевства, но увидел впервые. Даже изображений с ней нет. Значит, два сильнейших государства решили заключить союз. Но затем меня отвлекли. Чемпионы наконец-то добрались до тронного зала. Как будет время, проведу с Алексеем отдельную тренировку по скоростному взбиранию по лестнице. А то с такой скоростью он позорит честь рода Нелидовых. «Ой, это же он!» — восторженно прошептала Лаура. «Тише!» — потребовала ее матушка. «Не забывайся! Но он же победил на турнире! И Велизара он одолел! Цыц!» Я заметил, как дружинники недобро косятся на молодую гостью, но ничего сказать не могут. Это, однако, проявляло явный интерес к Алексею. Видигор тоже что-то подозревал. Он с прищуром косился на девушку и переглядывался с одним из дружинников. Видно, тот был из его рода. «Ну да ладно, меня сплетни и интрижки царского дворца не интересуют. Что там по церемонии награждения?» «Серьезно? И это все? Велизар, ты меня разочаровал». «Скучно. Я едва не стал отыгрывать из себя лучшее в мире привидение. Ужасное, но привлекательное». «Нет, серьезно, такой скучной церемонии я давно не видывал. Чемпионы стояли в ряд и ожидали, пока им сучат сундучки. А где торжественность момента? Где эффекты? Где горячие танцовщицы с южных земель? Ну, в конце концов, фейерверк из огненных шаров. Я для чего такие высокие своды делал в тронном зале? Мы именины моего третьего советника по делам речных мостов и переправ праздновали куда интереснее. А тут победа в великом турнире. Эх, Велизар, Велизар, ты разве не хочешь впечатлить эфленскую делегацию во главе с самой Лагертой? Хотя, судя по всему, королеве все нравится, но кроме реакции ее дочери. Похоже, юная Лаура без ума от умелых воинов. Она с трепетом смотрела на каждого из чемпионов, подходящих к царю. Но более всех ее привлек Алексей. Но, надо сказать, он сверкал. Мы постарались. Нарядили его во все самое лучшее, что только могли отыскать у себя на корабле и во всем Белиграде. Но самое главное — доспехи и оружие остались при нем боевые. Честно говоря, я никогда не понимал наличие парадных доспехов. Эти громоздкие, сверкающие, неудобные куски железа только мешают нормально двигаться и сражаться. А ведь не единожды на моей памяти именно во время всяких празднеств и церемоний совершались перевороты, всяческие бесчестные нападения, предательства и прочие мероприятия, которые для многих являются ничем иным, как военной хитростью. У меня никогда не было парадного доспеха, и у моей стражи тоже. Надо сказать, первый Велизар мою точку зрения разделял полностью. Ну что ж, надеюсь, нынешнее положение вещей сыграет мне на руку. И вот Алексей предстал перед царем. Неплохо держится, надо отметить. Не слишком низкий поклон, но достаточно, чтобы высказать уважение правителю государства. Помощник, правда, чуть не взъерепенился, глядя на такую наглость. А Видигор даже покраснел от натуги и неловко дернулся, чем вызвал приступ боли и злобно оскалился, обнажив зубы. «Он такой достойный», — с придыханием заметила Лаура. «Ты это, полегче бы, миледи. У него уже есть дама сердца, и она наверняка выделит тебе все волосы, несмотря на титулы и охрану». «А вот и подарок. Не посеребряный сундучок, как у прочих, а нормальный, золотом украшенный. Это уже интереснее. Ну-ка, что там?» Алексей распахнул крышку и замер. Велизар слегка улыбнулся, наблюдая за реакцией Алексея. Молодой воин с каждой новой строкой распахивал глаза все шире, хотя казалось, что шире уже и некуда. В сундучке лежал свиток. Его еще не запечатали, чтобы чемпион знал, что там написано. Закрепленный на палке из слоновой кости с золотым обрамлением, с двумя рубинами по обеим сторонам, свиток представлял собой не просто драгоценную вещь, которая стоила целое состояние. Самым ценным там была написанная царской рукой благодарность Алексею, сыну Ратиславы из рода Нелидовых и всему славному роду, возглавляемому Владимиром Всеславовичем, за воспитание такого великого воина, который в будущем имеет все шансы стать одним из самых сильных во всем царстве варгийского народа. Это был короткий текст, но его смысл значил очень многое. Эта благодарность лично от царя давала негласную защиту Велизара всему роду Нелидовых. Прежде они были против всего мира. презираемые собственным народом. Но теперь никто не посмел чинить им зло и надеяться, что окажется безнаказанным. «Нелидовы мои друзья», — говорил Велизар этой грамотой, — «клеймо потомков ужасного узурпатора более не должно висеть над ними». Алексей все это понимал. И потому раз за разом перечитывал каждую букву, каждое слово, каждую строку и чувствовал, как ценность этого подарка увеличивается с каждым новым прочтением. Конечно, грамота не решит всех проблем. Нелидовым предстоит доказать свою силу, и победа Алексея на турнире лишь начало. Уважение и репутацию нельзя присвоить приказом, но поддержка царского рода очень упростит задачу. «Благодарю, Ваше Величество!» Алексей наконец оторвался от свитка и снова поклонился. Почтительно и даже чуть ниже, чем в прошлый раз. Наверняка Люту это бы не понравилось, но Алексей решил, что хочет это сделать. Лют, быть может, и способен в одиночку противостоять всему миру. Но Алексей с рождения уже этим присытился. Весь род Нелидовых веками жил именно так, вопреки судьбе. И тот же Люд показал, насколько важна поддержка и дружба, ведь если бы не Батур, Свари и Злата, они бы вряд ли смогли пройти весь этот путь так, как они это сделали. Многие возможности были бы утеряны. Времени на все ушло бы куда больше, да и успех, быть может, не случился бы. «Надеюсь, ты и твой род возвыситесь, и наши восточные границы будут как никогда крепки». Царь Велизар тоже поклонился. И тоже чуть ниже, чем должен это делать правитель государства. «Наверное, это понравилось бы Люту», — пронеслось в голове у Алексея. А еще он понял, что не зря задержался в Велиграде. Осталось закончить то, зачем они вообще сюда прибыли, и возвращение домой обещает стать самым триумфальным событием в его жизни. Он аж усмехнулся про себя, представляя лица Яромира и Вратислава, когда они его увидят. Но затем все это затмило лицо прекрасной Роксаны. «Дождись меня», — проговорил Алексей в мыслях. «Я скоро вернусь». «Ну ладно, беру свои слова назад. Отчасти. Все-таки праздновать Велизар умеет. Пирушку закатил такую, что даже мне весело, хотя я тут шастаю призраком и незаметно подъедаю казенные блюда». Вино тут лилось рекой, причем в прямом смысле. В центре зала стоял фонтан с красным вином, от которого отходили каналы вдоль рядов, а слуги черпали напиток чашами и подавали гостям. Кабанина, баранина, свинина, говядина. Мясо на любой вкус во всех возможных исполнениях. Соки, вина, эль, мед, пиво. В общем, настоящий праздник для любителей поесть вроде меня. И Алексей, гляжу, тоже вошел во вкус. Но мы здесь не животы набивать. Пока гости веселились, некоторые из них даже буянили, отвлекая на себя внимание стражи, я подобрался к Алексею, сидевшему подле Велизара по левую его руку. Он обгладывал косточку и полностью игнорировал заинтересованные взгляды Лауры, которые девушка умудрялась бросать даже через свою дражайшую матушку и варгийского государя. Постучал Алексея по плечу. Тот на пару секунд замер, но, кажется, понял, что происходит. Сообразительный — это хорошо. Наклонился и прошептал на ухо. «Жду у заднего выхода, не затягивай. И не налегай на хмельное». Велизар нахмурился и повернулся в нашу сторону. Неужели услышал? Нет, пронесло. Будто замешкавшись, он, наконец, взял чашу и выпил с Алексеем за Стариград. «Я же поспешил убраться подальше». Стража все еще бдила, но вокруг слишком много всего происходило, и это давало возможности провернуть все тихо и незаметно. Вот только нам надо еще затащить в твердыню Сварри, Батура и Злату, а вот это уже не так просто. Нам бы какое-нибудь громкое событие, чтобы все ненадолго забыли о самом чемпионе турнира.